Глава 26. С возвращенной магией голова снова кружилась от ошеломительной четкости зрения и, конечно же, от запахов. Морозной хвоей, спрятавшимся под снегом мхами и прошлогодними травами пахла лесная чаща. Отдавала смолистой горчинкой от сосновых стволов, которые проносились мимо нас так быстро. А рядом со мной Ранди пахла, как булочка с корицей, укутанная в теплые шали и шерстяную алую накидку, ту самую, которую мы нашли на руне. Полозья саней отдавали старым салом. От оленей несло резким мускусом и запахом шерсти, а от возницы — хлебом, чесночной колбасой и вчерашним грогом. Мир удивительно много рассказывал о себе запахами. Благодаря новой способности я успевала увидеть, несмотря на скорый ход саней, как синицы перепархивали с ветки на ветку, не к месту радостно тренькая, как клесты перещелкивали на еловых ветках, собирая семена, а снег поскрипывал и постановал под санями. Я замечала даже, как пристроившиеся на верхушках деревьев бойкие серо-оранжевые поползни шуршат корой. К такому обилию звуков, запахов и образов еще нужно было привыкнуть, но, увы, было некогда. Мне хотелось держать Алви за руку, но я только сильнее укутывала его в меха. Мороз и меня, здоровую, прилично щипал за щеки, а Алви был без сознания до сих пор. Еще, не дай бог, простудится. Чем глубже мы укатывали в лес, тем сильнее тряслись мои поджилки. Часть меня поверить не могла, что я добровольно еду к недержавшему себя в штанах господину Макбрайду. Но стоило мне взглянуть на бледного Алви с такими темными кругами под глазами, словно ему кто-то фингалов наставил. Более сильная моя часть запихивала дрожащую куда подальше и брала все остальное мое «я» в руки. Я ощупывала подарки от прародительницы Астенаты, касалась сережек кинжалов, прокручивала на пальце перстень из черненого серебра с темно-зеленой головой ящера, перебирала в кармане полушубка жемчужины бус, как четки, проверяла, на месте ли костяной гребень. Он, конечно, безвкусно смотрелся рядом с закрепленной заколочками сеточкой с вкраплениями горного хрусталя, словно я напялила на себя все, чем богата, как крестьянская невеста. Но тентанты мне очень могли пригодиться. Ранди показала на возвышающиеся впереди черные камни и сказала: «Ареал Хендеров там!» Голос ее сел от волнения. «Ты их боишься?» «Я боюсь встретить отца. И еще я боюсь, что они так же ко мне будут недобры, как и люди в нашей школе. Я ведь не человек, не Хендер, середина наполовину, а Хендеры добротой не отличаются, они хуже людей». Я крикнула: «Эй, возница, останови!» и добавила, обращаясь к своей новой подруге: «Ты показала дорогу к Ареалу. Этого больше, чем достаточно. Дальше мы сами. Не заблудишься в лесу?» «Нет». «Тогда иди домой. Мы еще увидимся». Ранди посмотрела мне в глаза. «Большое тебе спасибо». А мне стало так стыдно за то, что я обманула ее. Ранди спрыгнула в снег с саней и сочувственно взглянула на Алви. «Надеюсь, ему помогут. Буду молиться об этом. Мне так стыдно за Стайля». «Прекрати», — мотнула я головой. «Ты не он. Вы два разных человека. Вынь его уже, наконец, из себя». «Вынуть?» — удивилась Ранди. «Оставь его в покое. Каждый из нас должен жить свою жизнь, а не еще чью-то за компанию, помнишь?» «Ладно, удачи вам». «Спасибо, пригодится». Ранди отступила от саней, я посмотрела вперед на скалы с отчаянно бьющимся сердцем и больше не оборачивалась. Возница пришпорил оленя, как ни в чем не бывало, а ведь мне пришлось ему внушить, что мы едем в соседнюю деревню, где много собак, и что волки — это просто собаки, иначе он никак не соглашался отвезти нас в логово клыкохвостых. Теперь мужичок на козлах был спокойным, даже чуть слышно насвистывал себе под нос. «Завидую». Мохнатые ели и сосны остались позади. Дорога сузилась, превратившись в снежную колею между двумя высокими черными скалами. Стало тихо, словно даже птицы, ошарашенные нашей дерзостью, замолкли. Холод предчувствия проник под мой полушубок. И нас тут же дернуло вперед и назад. Сани резко остановились. Двое оленей встали, как вкопанные. Нам навстречу шли три огромных темно-серых волка. Неизвестно как, наверное, по запаху, я определила сразу, что передо мной молодые самцы, переярки. Возница под внушением забормотал недовольно. «Фу, чё на дорогу выбежали гамузом? Ты ж с путя пся блохастая!» Упс, кажется, я с внушением чего-то не учла. Волки ощерились и с рычанием кинулись на нас. Я вскочила на приступку возле возницы с поднятыми руками и ментальным голубым облаком для успокоения наготове. «Не слушайте его! Мы с миром! Нам нужна помощь! Здесь раненый!» Один за другим волки притормозили, затем сделали шаг вперед и обернулись в людей. Трое длинноволосых молодых мужчин в кожаных штанах и темных до земли шубах приблизились к саням. Через перегей я увидела, что все они маги. «Прошу вас, помогите!» — прокричала я. «Доктора в селении убили, а моему жениху нужен целитель. Одна надежда на вашу великую древнюю расу и мудрый народ!» «Народ?» — усмехнулся первый из стражей, сверкнув белыми клыками. «Еще бы сказала племя!» «Простите, прошу вас, если неправильно выбрала слово. Я так волнуюсь!» — заломила я руки. «Я очень боюсь, что мой жених умрет!» Все трое потянули в мою сторону носами и изумленно уставились на меня. «Ты кто?» — спросил тот, что пониже, с глазами настолько светлыми, что казались они белыми. «Я гостья в этих местах, Агнес Ковальский, студентка», — сказала я с невинной мольбой в глазах, готовясь обрушить на Хендеров внушение сна, если станут препятствовать. Но Хендер слева с квадратной челюстью и яркими зелеными глазами еще раз повел носом и прорычал хрипло. «Да это же та самая! Кридану ее сейчас же!» «А куда собаки делись?» Вдруг выдал мой возница, еле удерживая вожжи. «Олени собирались дать дёру!» «Больной, что ли?» — скривился белоглазый. «Говорят, в детстве головой ударился», — пробормотала я. «Главное, что санями править может». «Околдован он. На зрачки его гляньте», — буркнул Хендер с квадратной челюстью. «Забираю их всех. В глаза ей не смотрите, зачарует». Он поймал узду одного оленя, затем другого. Сдвинул морды так, что звери, фыркая и пятясь, были вынуждены все-таки посмотреть на него. Зеленые глаза сверкнули магией, и олени послушно замерли, прекратив панику. А мне этот Хендер гаркнул. «Под ноги смотри, полукровка! Молчи, пока не спросят. Дернешься, руку откушу раньше, чем что-то сделаешь». «Не сделаю. Мне целитель нужен», — сказала я, но на всякий случай послушно перевела взгляд в дно саней, усланное шкурами. Он забрал вожжи у возницы и пнул его с козел. «Пшел вон отсюда! Да меня ж хозяйка прибьет без саней! Куда ж? Голову отрежу! Пшел! А вы оба оставайтесь здесь! За дорогой следите, не расслабляйтесь!» Возница перевернулся на четвереньки, подскочил весь по уши в снегу и побежал прочь. А Хендер прикрикнул на оленей. Те послушно поскакали вперед. А не поторопилась ли я? Но Алви все еще лежал без сознания. К тому же признать, что герцогиня была права, я даже под страхом смерти была бы не способна. В конце концов, сколько у меня уже было неприятностей, и из всех я вышла живой и невредимой. Даже браслет-блокиратор обойти удалось. Будем верить, что самое страшное, что меня ждет, это потеря девственности. Но от этого не умирают, иначе все дети на земле были бы сиротами. Говорила я себе, хотя все мышцы от страха уже сжались. Мы мчались по узкому скалистому коридору. От Хендера на козлах исходило презрение и ненависть по отношению ко мне. Если бы он мог скривиться спиной, наверняка бы это сделал. А может, он из тех, кого Алви швырял ментально ночью, как щенков? «Вы везете меня к целителю?» — спросила я осторожно. «Он в самом деле такой талантливый, как говорят?» «Попробуешь со мной свои штучки, шею сверну», — прорычал, не оборачиваясь, Хендер. «Да нет, что вы, разве я бы стала пробовать?» «Уже пробуешь?» «Угу, сложно от него согласие получить. Разве так трудно просто сказать «да»?» «И не посмотрю, что Вер Криден на тебя глаз положил. Все равно разгрызу твою тощую шею», — прорычал Хендер. «Язык за зубами держи и штучки свои ментальные». Пришлось умолкнуть. Коридор из скал кончился, раскрылись ворота, и мы выехали на улицы. Иначе это нельзя было назвать. Дороги, занесенные снегом, были окаймлены камнями, громадными вековыми деревьями и невысокими скалами. И в них располагались жилища. По виду треугольные пещеры, подходящие под логово здоровенных волков, поразили меня вставленными окнами. Некоторые даже с витражами, а некоторые были украшены еловыми ветками, переплетенными гирляндами высушенных или покрытых воском алых цветов, лесных роз, как я могла полагать. Под грандиозными корневищами деревьев великанов тоже виднелись дома и окна с зажженным светом. Ареал Хендеров был настоящим городом, от стен которого веяло древностью и зверьем. Хендер поднял голову, и, судя по его мимике, должен был прозвучать вой. Вместо этого по моей коже пробежала волна мурашек, потому что из его уст вылетел призыв, но беззвучный. И я каким-то образом поняла, что адресован он был не мне. В окнах показались лица. Где-то морды хищников. Те, кого мы встретили на улице, остановились с внимательным, настороженным видом. Но никто не бросился за санями вслед. Все поняли, что зовут не их. То есть у оборотней есть беззвучная связь? Почти телепатическая? Мы выехали на настоящую площадь. Я обмерла от неожиданности. В скале перед нами, на вершине которой колыхались от ветра изогнутые стихиями сосенки, был высечен дворец. Увенчанный треугольным фронтоном четырехколонный портик посередине выступал вперед. Чуть более светлый, с желтоватым отливом, он ярко выделялся в будто ножом в вырезанном пятиугольнике в глубине черной скалы. По обе стороны от портика расположились еще два фасада с парой колонн и углублениями, в которых горели костры в каменных чашах. Рядом с каждой сидели на страже волки. Дальше по скале можно было видеть ряды окон самых невообразимых форм. Прямой лестницы к центральному фасаду не было, но я заметила несколько узких, со множеством ступенек, извилистыми путями, ведущими наверх. Колонны были испещрены неизвестными символами. В круглых каменных барельефах над фасадами в скале я увидела то, что могло быть рунами. Одна из них так уж точно была той самой. Белый волк размером с теленка появился на площади неизвестно откуда. За ним шла свита из троих самцов. У меня перехватило дух, то есть он и вправду князь. Не вожак какой-то там лесной стайки, а князь и правитель города, полного волков. Они смотрели на меня со всех углов. Да, сбежать отсюда будет куда труднее, чем я думала. Впрочем, Алви по-прежнему нужна была помощь, так что, вопреки рыку Хендера на козлах, я встала в санях и громко произнесла: «Приветствую, князь Веркриден! Я приехала не просто так. Раненому человеку в санях срочно нужна помощь!» «Человеку?» Рыкнув, белый волк обернулся в уже знакомого мне альфа-самца. Вот только улыбки на жестоком, сейчас будто высеченном из камня лице не было. Янтарные глаза сверкнули злостью, он приблизился и легко заглянул в сани. Увидев закутанного в шубы Алви, поморщился. «Как ты осмелилась!» — ощерился он, приблизив свое лицо так, что меня даже обожгло дыханием. «Просить помощи после проявления неуважения!» «Теперь я говорю со всем уважением, но помощь нужна не мне. Ее оказываю вам я». И добавила, глядя прямо в черные волчьи зрачки: «В санях без сознания герцог Вагнер Розендорф. В ваших интересах его спасти». Глаза альфа-самца расширились от удивления, губы подернуло презрением. «Розендорфа я буду спасать в последнюю очередь, дерзкая полукровка. Скорее разорву с удовольствием каждому из них глотку. А вот ты сейчас станешь на колени и будешь просить прощения при всех». Кридон хищно улыбнулся, показав клыки. «Не встану и не буду, и глотку вы ему не разорвете», твердо сказала я. «Потому что не сможете. Мне легко, хотя зачем? Розендорфу, даже слабому и хлипкому, нет». Я обвела глазами вокруг себя. «И ни один из вашего ареала не сможет. Древняя история. Вы же в курсе?» Кридон усмехнулся, потянув носом воздух. подготовилась, студентка?» И со всем весом опустил мне руку на плечо. Я пошатнулась. Он продолжал давить, мне пришлось опуститься на колени. «Так-то ты выглядишь лучше, леди. Мне нравится страх в твоих глазах и вид сверху». «Когда у тебя в руках чья-то жизнь, это, разумеется, повышает самооценку», ответила я и дернулась, пытаясь высвободиться. Гад держал слишком крепко и опять запахло вожделением. «Чертовы феромоны! Но бояться я буду позже, сейчас некогда». Я со всей уверенностью прокричала ему в лицо. «Демоны, сама себе не верю! Приехала мириться, причем с услугой, а до тебя не доходит! Да если этого раненого Розендорфа не заберет руна живым, как должна, проклятие Розендорфов закончится! Вы, хендеры, этого хотите? Чтобы они, освободившись, радовались и процветали? Вся эта высокомерная семейка с задранными носами?» Кридон нахмурился и, убрав упавшие на лоб длинные волосы, мотнул головой в сторону саней. «Он четвертый?» «Да, четвертый, демоны, меня побери! Надо продолжать?» «Не надо. Но ты не мириться приехала, у тебя свой интерес». «Разумеется. Во-первых, наш первый разговор не сложился, но я передумала. Во-вторых...» «Она назвала мужика в отключке женихом!» Кридон Макбрайт вперился в меня вопросительно. Я пожала плечами. «Сравни его и себя. Всего лишь еще один смазливый дрыщ, думающий, что ему все позволено. Надо объяснять дальше?» «Валяй». «Но не буду же я каждому охраннику рассказывать об ограничениях княжеской семьи. Разве это разумно?» Тише, чтобы было слышно только ему, сказала я. «Девушка, везущая жениха спасать, вот что логично для любого уровня восприятия». «Ты врешь», с какой-то удовлетворенной улыбкой сказал Кридон. «Леди не врут, это ниже моего достоинства. Зато я ослушалась всех в замке, чтобы этого привести сюда, так что туда мне возврата нет. Такова правда», — парировала я и ткнула небрежно пальцем в Алви. «Но пока ты медлишь, этот отдаст Богу душу прямо здесь. И прощай, проклятие. Мы, конечно, можем продолжить нашу любезную беседу, или...» Большая рука закрыла мне рот. «Раненого к лекарю! Он нужен живым, срочно!» И тут же другая рука гиганта обвила мою талию и притянула к себе. «А нам с тобой беседу прекращать не обязательно. Но на площади незачем». «Будь любезен, убери руки», — проговорила я. «Я способна идти сама». «Ну да, как настоящая леди», — хмыкнул Кридон и перекинул меня через плечо. Я уткнулась лицом в белую шубу и, отплевываясь, подумала, что и в самом деле использовать артефакты против него лучше без лишних глаз. Хотя холод в моем животе указывал на то, что я заряжаю себя ложным оптимизмом.